Глава 16. Что он написал в этой книге о местах Рождества Господа, его страстей и его воскрешения? Вот что он написал о месте рождения Господа. Вифлеем, град Давидов, расположен на узком хребте, окруженном с обеих сторон долинами. Он тянется с запада на восток, на милю, и обнесен низкой стеной без башен, построенной у края гор. В восточной части его находится естественная полупещера, внешняя часть которой и считается местом рождения Господа. Внутренняя же ее часть — Господни ясли. Вся пещера облицована внутри дивным мрамором, а над тем местом, где, как говорят, родился Господь, выстроен большой храм Святой Марии. А вот что написано о месте Господних страстей и воскресения. Входящий в град Иерусалим, первейший из святых мест с севера, видит на пересечении улиц храм Константина или Мартирий. Император Константин воздвиг его в величественном и царственном стиле на том месте, где его мать Елена нашла крест Господень. К западу находится храм Голгофы, где еще видна скала, на которой стоял крест с пригвожденным к нему телом Господа. Теперь на скале водружен большой серебряный крест, над которым помещен бронзовый диск с прикрепленными к нему светильниками. Под Господним крестом в скале вырезана крипта с алтарем, на котором совершается служба в память о самых именитых умерших, однако тела их при этом остаются снаружи. К западу от храма находится церковь Анастасия или Воскресение Господне. Круглое здание, окруженное тремя стенами и поддерживаемое 12 колоннами. Между стен проделан широкий проход, в котором в трех местах, на юге, севере и западе, у центральной стены установлены три алтаря. В трех стенах, друг против друга, находятся 8 дверей или входов, из которых 4 обращены на юго-восток, а 4 — на восток. В центре расположена круглая гробница Господа, высеченная в скале. Стоящий внутри нее человек может рукой коснуться потолка. У восточного выхода стоит еще один большой камень. До сего дня внутри пещеры сохранились следы от железных орудий. Гробница до самого потолка целиком покрыта мрамором, а крыша ее украшена золотом и увенчана большим золотым крестом. На северной стороне монумента находится гроб Господень, тоже вырезанный в камне, 7 футов длиной и высотой в 3 ладони от пола. Входят туда с юга, где день и ночь горят 12 светильников, 4 внутри гробницы и 8 над ней с правой стороны. Камень, закрывавший вход в гробницу, теперь расколот надвое, и меньшая половина установлена у гробницы наподобие квадратного каменного алтаря, в то время как большая образует другой алтарь, расположенный с восточной стороны храма и покрытый тканью. Цвет гробницы и гроба белый в сочетании с красным.